Алекс курил одну сигарету за другой. Выражение лица у него было печально отсутствующим. «Они не возражают», — сказал он, кивая на птиц. «Я не стал спрашивать, кто оплачивает лечение». Зяблик, сидя под настольной лампой, клевал зерна, рассыпанные по столу. Другой купался в чашке с водой. «Старый карибский метод доктора Уолкота», — объяснил Алекс. «Поначалу было трудно спать. Стоит одной птице подать голос, как вся стая вспархивает. Такое впечатление, будто в заполненное газом помещение бросили горящую спичку». Около часа мы сидели в комнате, наполненной поющими и порхающими птицами, и вспоминали Блэк Понд. Об Аде я больше не заговаривал. Он спросил, что в Бостоне. Я сообщил ему последние новости о кампании по выборам президента. Беседа прерывалась долгими паузами. Наконец я встал, обнял его, пожелал выздоровления и взял с него обещание навестить меня, когда он вернется в город. Уходя, я положил на стол конверт с деньгами. Я еще не закончил учебы, поэтому сумма была весьма скромной. Алекс из тех друзей, чей голос бывает приятно вдруг услышать до тех пор, пока вы помните, почему расстались в прошлый раз. Он позвонил, когда умерла моя мать, но на похороны не приехал. Я послал ему открытку, когда женился. Он ответил поздравлением. Около года назад он позвонил как-то в воскресенье утром, и мы часок поболтали. Я рассказал о Шелли и своей работе. Он, судя по всему, был доволен жизнью. Сказал, что поселился в доме, на полпути к Соммервиллю. Работает, моет посуду в хорошем ресторане. Он не жаловался. Он жил теперь так же, как мать. Абади сказал, что пытается наладить с ней отношения, но получается неважно. Он приезжает, они ссорятся, всегда из-за одного и того же. Старая родина, отсутствие у него детей. А Виктор сидит, молча курит и наблюдает, как они орут друг на друга от безнадежной любви. Мы договорились посидеть как-нибудь в кафе, но встреча так и не состоялась. Глава вторая. Мои родители умерли один за другим в течение полугода. Мама от сердечного приступа прямо в магазине «Мейсис», когда собиралась опробовать духи фирмы «Estee Lauder». Отец от инсульта, хотя я объяснял его быструю кончину тоской. Смерть была волевым актом, последним пунктом в его жизненной программе. Я был раздавлен их уходом, почувствовал себя канатоходцем без страховочной сетки и оказался совершенно не готов к этому. У меня никогда не было обычных для нашей среды трений со старшими. Когда мои сверстники, в том числе Алекс, бунтовали против родителей, я наблюдал за схваткой как бы сверху и сочувствовал обеим сторонам, но никогда не понимал страстности, с которой они враждовали. Единственной моей претензией к родителям было то, что они держались несколько отстраненно. Они были постоянно заняты, я был постоянно занят, все мы были слишком заняты. Начиная с определенного момента, они не старались углубить моего отношения к прошлому. Пока бабушка, оставшаяся на старой родине, была жива, они еще считали это важным. Как только она умерла, мы переехали в Форт-Хиллс и оказались отрезанными от соплеменников. Их чувство принадлежности к общине ослабело. Бабушке не стало прежде, чем отец обрел достойное положение в обществе и смог забрать ее к себе. А после этого он ничего уже не желал так сильно, как навсегда закрыть за собой дверь в прошлое. Когда я учился в старших классах, родители уже полностью укоренились на тщательно культивированной новой почве. И какими бы ни были их истоки, представление о былой родине –